Перед первым шагом. Теперь, когда вы познакомились с основными терминами Таро, пришло время познакомиться и с колодой. Достаньте Таро Уэйта из коробки. Положите его перед собой. Перед началом работы колоду принято тасовать, но не спешите это делать. Всему свое время. Чуть забегая вперед, я отмечу, что удобный способ тасовать карты каждый выбирает сам. Кому-то нравится тасовать Таро как игральную колоду. Кто-то выкладывает карты на ровную поверхность и перемешивает по кругу, а потом собирает в руку. Карты могут ложиться как в прямом, так и в перевернутом виде. Учитывать выпадение перевернутых арканов в раскладе или нет, тоже каждый решает для себя сам. Дело в том, что в Таро нет карт с полностью положительным или полностью отрицательным значением. Можно читать перевернутые арканы в негативе или учитывать для определения соседние. Мы поговорим об этом подробно в других разделах книги. И о том, как правильно задавать вопросы и делать расклады. А пока сосредоточимся на самих картах. Итак, если вы только что открыли колоду и ни разу не тасовали, то карты, как правило, будут лежать в определенном порядке. Сначала идут 22 старших аркана, а потом 56 младших. Старшие арканы – это карты, которые показывают самые значимые события. Как мы уже выяснили, младшие делятся на числовые и придворные. Числовые указывают на бытовые, житейские ситуации, а придворные – на людей, на эти ситуации влияющих, или же на характер ситуации. О них мы поговорим позже, а начнем обучение со старших. Таро – это путь души. А 78 арканов в колоде – это 78 дверей на этом пути. Давайте пройдем его вместе.